хорошо. Сегодня мы с вами поговорим насчет одной интересной темы. Вы знаете, вот почему-то по какой-то странной причине ко мне темы приходят в то время, когда я даже, ну, знаете, обычно, ну как, ну, пастор должен стоять на коленях. Вы знаете, ну, долго, ну, просить тему. А я ел апельсин. Вот я ел апельсин, и я так размышлял, знаете, в своем офисе сижу, ем апельсин, и здесь пришла тема. Знаете, я начал, знаете, резать апельсин, знаете, и там кушать всякие, там еще яблоко тоже было у меня. Я вам про свой этот брекфаст расскажу. И в то время, когда я, знаете, разрезал апельсин и начал его есть, вы знаете, кто чувствовал такое чувство, когда ты вот ешь какой-то фрукт, и тебе, вот особенно апельсин, мандарин, попадаются косточки, и вот так противно, когда ты ее раскусил, еще и проглотить смог. Кто со мной? Все со мной, да, почти, да? Вот ты ешь такой фрукт, и потом хрусь. Знаешь, и я нарвался на кость, и мне пришла тема, знаете, тему я назвал «Рожденный мертвым». «Рожденный мертвым». Когда я разрезал этот фрукт, я открыл его, и я начал есть, и, знаете, попало на одну кость, на вторую, и потом мне надоело, я начал их выколупывать, знаете, чтобы не попасть уже на них. И я заметил одно, что все, что Бог создал на этой земле, все, что Бог создал на этой земле плодотворить, жить, расти, распространяться, имеет внутри себя семя. Имя? Имеет внутри себя семя. И кто из вас видел рожденное на земле, рожденное без вмешательства человека, плод без семени? Я не видел. Но знаете, какой я видел плод без семени? Я знаю, вы со мной согласны будете. Я видел плод без семени, в который генетически вмешался человек. Эйма? Есть бескосточные арбузы, бескосточные мандарины, бескосточные виноград без кости, без семени. То есть мы говорим без кости, то есть значит без семени внутри себя. И в то время, когда мне Господь просто нарисовал картину, Он говорит, все, что вмешивается человек, генетически вмешивается человек, оно не имеет в себе семени, оно мертвое. Вы знаете, что как бы нам неприятно было есть арбуз и сплевывать эти миллион косточек в ведро, все вспоминают Украину, Россию, Белоруссию, да, там, где вы были раньше, большие арбузы, особенно астраханские. Ты его только на стол поставил, он треснул уже. Тут такого я не видел. Ты его открываешь, и там ровно сколько красноты, столько же и семян. Понимаете, да, о чем я говорю? И у тебя начинается процесс не съедания арбуза, а выколупывание зерен оттуда. Amen? И я отрезываю себе, знаете, такую хорошую скибку, такую хорошую, да, хорошую часть арбуза. И первым делом, что я делаю, беру вилку и начинаю ковырять, ковырять, ковырять, ковырять. И где-то это занимает, смотри, какая еще скибка арбуза, это занимает тебя, ну, минуту, 30 секунд, смотря кого, и ты выковыришь, и потом ты начинаешь, ну, съедаешь ты арбуз намного быстрее. И вы знаете, что как бы нам это не нравилось, но это называется жизнь. Amen. Это называется то, что продолжает род. Вы знаете, я тоже такой маленький экспонат принес сегодня. Не, я кушать не буду. Вы знаете, вот яблоко, да? Вот в яблоке есть такой неприятный фрагмент, как огрызок, мы называем его, да? Некоторые едят с огрызком. Знаете, когда я разрезаю яблоко, да? Генетически, в которое никто не вмешивался, хотите вы или нет, в нем будут семена. И мы смотрим вот это семя, раз, два. Здесь, в общем, в них находятся семена. Это говорит о том, что в это яблоко не вмешивался никто. Это говорит о том, что оно рождено таким, и оно рождено быть, жить и распространяться вот так. Знаете, мне было лень заехать в магазин и купить арбуз без семечек. Я его резать тут точно не собирался. Но вы все знаете, о чем я говорю. Генетически вмешавшийся, когда человек вмешивается в генетику, это очень просто. Это очень просто. Когда ты знаешь генетический код, это очень просто. Скрестить, сделать, убрать какую-то часть, заменить что-то на другое. И именно те, кто занимаются этим, очень-очень профессионально это делают. Но я вам скажу, когда ты берешь плод в руки генетически, в которые генетически вмешались, это говорит о том, что этот плод рожден мертвым. Вы слышите меня? Он рожден мертвым. Ничего никогда из него не получится. Потому что кто-то вмешался в жизнь этого плода. Кто-то пришел, взял оригинальный, настоящий плод, зашел в генетику, залез в косточку, залез во все эти молекулярные структуры, в опыление цветочков, все, начиная от самого начала, и вошел туда и убрал несколько линий кода. В яблоке очень простой код. Если кто-то изучал коды, то в человеке столько-то кода, там в обезьяне, там чуть меньше. Мы уже говорили с вами насчет этого. В рыбе такой-то. И фрукты – это очень простой генетический код. И несколько всего лишь, знаете, вещей влияют на его развитие плода внутри него. И поэтому, когда они вмешиваются, они делают его мертвым. И мы с вами должны понимать, что точно так, как мне Господь дал эту тему во время того, как я ел нормальный апельсин, и как бы я ни хотел и не любил эти кости, но это говорит о том, что этот апельсин, он не умрет просто так. Амин. Он оставит после себя что-то. Что-то есть в нем, дающее жизнь. Амин. Что-то есть в нем, что мешает, может быть, кому-то его есть, но в нем есть что-то, что дает жизнь, что распространяется, что плодится, что размножается. Вы знаете, что я заметил? Сегодня мы с вами поговорим о том, что вообще есть религия. Мы с вами сегодня немножко глубже вникнем, что есть религия, окей? Что религия делает, как она делает тебя мертвым и бесплодным, что она делает внутри тебя, когда ты выходишь, да, ты проживаешь единственную свою жизнь, но ничего внутри себя ты не имеешь. Потому что кто-то вмешался, генетически вмешался в тебя. Потому что кто-то или что-то, хотите вы это или нет. Некоторые люди говорят, давайте там то, давайте все, давайте забудем за религию. Родные мои, вы даже не представляете, единственный враг, который убил даже Христа. Я хочу вам объяснить, с кем сражался Иисус всю свою жизнь. Почему он говорил не сообщаться? Почему он говорил, что это яд? Почему он говорил, что это дети дьявола? Почему он говорил, что это не должно быть? Потому что Иисус знал, что берегитесь закваски какой? Потому что, когда она попадет в тебя, она сделает тебя генетическим уродом. Духовный генетический код тебя изменится. Что-то тебе скажут, что-то тебе сделают, куда-то тебя поместят, где ты станешь мертвым. Где ты перестанешь жить, где ты перестанешь плодоносить, где ты перестанешь быть самим собой. Я занимаюсь веб-сайтами. Кто здесь занимается веб-сайтами еще? Поднимите руки. Кто-то занимается веб-сайтами? Почти никто. Я уверен, что только наш дорогой переводчик понимает, что такое код веб-сайта. Amen? я хочу вам объяснить немножко, просто очень быстренько. Так как яблоко, так как любой человек, мы имеем код, который составляет нас. Любой веб-сайт, когда вы ходите на веб-сайт, вы нажимаете кнопочку какую-то, так? И эта кнопочка работает. Вы понимаете, да? Ты нажимаешь на кнопочку, она тебя связывает с тем моментом на сайте. Так вот, я человек, который строю сайты, я делаю сайты, я знаю код не до конца. Это очень сложный момент. Но я знаю принципы работы. И вот, родные мои, когда я забуду в коде, все имеет значение. В коде веб-сайта все имеет значение, даже маленькая точечка или скобочка, или маленький слэш, знаете, перечерточка. Когда я забываю поставить маленькую черточку в коде кнопки, вы выходите на сайт, кнопка есть, название есть. Когда ты на нее нажимаешь, она не работает. Amen? Знаете, почему она не работает? Кто-то вмешался в код кнопки и вынял маленький слэш. Так вот, родные мои, я хочу вам дать понять простым языком, что многие из нас не работают, как мы должны работать. Многие из нас не плодоносят, потому что в тебя вмешались, с тебя что-то выняли, в тебя вложили, другими словами, что-то не то. И вот теперь весь этот код, он не работает. Ты христианин, все, ты как кнопка на веб-сайте, красивая, все написано, и ты с такой жаждой хочешь нажать на нее, ты кликаешь, и там выдает эррор. Там выдает просто, знаете, какой-то помеха или месседж выдается тебе, что ошибка, а ты не можешь сюда зайти. Так же самое христианин. Мы с вами по натуре, мы живые, мы работаем, мы действуем. Но когда дело доходит до освобождения, исцеления, изгнания бесов, то есть до функции вот этой кнопки, amen. Когда доходит до функции христианина, кто-то вмешался в твой духовный генетический код. А, родные мои, я вам сегодня что-то расскажу, что, может быть, вы никогда не слышали. Я тоже не слышал, потому что мне это пришло, когда я ел апельсин. И мне Бог сказал вот так. Все, что дьяволу надо, ему не надо. Ему не надо убирать много, ему не надо все переделывать. Ему просто нужно один маленький момент удалить из твоей жизни, чтобы вся твоя жизнь не работала. Чтобы ты сидел, молчал и умирал на своей лавочке. Чтобы ты не жил, а существовал. Я хочу вам дать понять, родные мои, что мы все здесь рождены Богом. Я вам скажу, родные мои, что я читал одну историю человека, который поехал на какие-то острова и принес Евангелие аборигенам, папуасам, людям, которые не носят одежду, люди, которые не развиты. Это даже не третья страна, то есть third world country. Это даже не по своему уровню, даже не третий уровень, это никакой. То есть он приехал туда, и он принес им Евангелие. Буквально он был там на этом острове совсем короткий период времени, изучил какие-то символы, звуки и знаки, и он принес им Слово Божье. Он был с ними там, общался с ними, научился и рассказал им самое простое Евангелие, что Иисус сделал. Когда он уехал оттуда, на этом острове началось пробуждение. Люди начали исцеляться, мертвые начали вставать. В общем, чудеса и знамения сразу начали происходить. Чудеса и знамения начали происходить такие, что этот описывающий эту историю, он говорит, у меня этого не было. Родные мои, я хочу сегодня что-то вам сказать, чтобы вы слышали мою тему за моей темой. Amen. Я хочу, чтобы вы немножко понимали меня тоньше, чтобы проследили эту мысль. Родные мои, когда мы с вами рождаемся, мы рождаемся с вами от Бога. Вы знаете то, родные мои, что вы имеете все для того, чтобы быть нормальным плодом и приносить огромные плоды для Иисуса Христа. Родные мои, но факт остается фактом. И этот мужчина, описывающий, он спрашивал у них, он говорит, как это у вас получается? Они не понимали и говорили, мы не знаем, ты нам сказал, что мертвые воскресают. Он говорит, ну да, я сказал, я много чего говорю. Я вам честно скажу, что у каждого из нас, послушайте меня внимательно, включая меня, занесено что-то религии, от чего мы с вами освобождаемся. Что-то, что мешает тебе жить, как написано вот здесь. Что мешает нам, я не понимаю, чем моя тень отличается от тени Петра или Павла. Амин? Чем? Ничем. Так почему их тень исцеляла, а моя и твоя не исцеляет? Пока. Амин? Что не дает нам развернуться на всю катушку? Что не дает нам жить? И когда эти папуасы, он пришел, он говорит, ну ты же нас научил. Он говорит, но, теперь вы мне объясните, как вы это делаете. Они говорят, ты же сказал. Иисус подошел к мертвому, сказал, живи. И он встал и пошел. У нас умер в деревне человек. Мы все, как покаявшиеся, пришли, сказали ему, живи. Он встал и пошел. Он говорит, ну ты же сказал, что Иисус делал так всегда. Ну да. Понимаешь? И он не понимал. Самое интересное, родные мои, что он в это племя занес чистейшее Слово Божье, и религии не удалось коснуться генетического кода и Евангелия. Вы слышите меня? И мы с вами все имеем уровни и степени религии, подмешанной в нашу жизнь. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но все мы с вами здесь, включая меня, как вам ни странно, вмешанное есть, потому что я рожден оттуда. И когда я родился свыше, это уже было в Америке, знаете, что сразу после рождения свыше тебя начинают наставлять? Имя? Нас начинают с вами учить. Учителя, наставники, пророки, пророчицы, пастора, служителя. И вот мы с вами доверяем что-то профессионально рожденное Богом, неповрежденное, то, как написано, то, как сказано и сделано, мы доверяем в руки кого-то, кто не имеет никакого понятия о том, что такое мертвые встают или бесы выходят. И вот эти люди, мы даем им право вливать в нашу жизнь. Почему я говорю, насколько важно, кто вливает или учит тебя, тот контролирует твой духовный генетический код. Кто контролирует генетический код церкви? Пастор. Почему все это здесь происходит? Да потому что это все здесь происходит. И я только, вы знаете, я не хочу, знаете, превозноситься или врать. Я говорю всем вам, мы освобождаемся от этой грязи. Аминь. Мы постепенно выходим из нее. Я никогда не могу сказать, что я свободен. Иисус был свободен. Вот кому я могу сказать, кто был свободен. За всех остальных, даже за апостолов, я не ручаюсь, я не знаю. Кто на каком уровне был свободен или не свободен. Это вмешательство в мою жизнь. Это вмешательство в жизнь Духа Святого. Родные мои, когда Бог рождает человека свыше, ему не нужен никто, чтобы состояться. Ты слышишь меня? Потому что внутри тебя, а как же учителя, а как же апостолы? Родные мои, я вам честно скажу, Павел, вам пример этому. Павел! Который никогда, нигде ничего не знал. Он просто родился свыше, шлепнулся с лошади и потом начал думать, как Христос. Он говорит, я вам передал то, что сам принял. От кого? Вот здесь весь секрет. Я вам передаю то, что получаю от Него. Если я это получил от Него или от Него, этот код изуродован, нечист, и он испорчен. Вы слышите меня? Да, я это вылагаю по-своему, но я это вылагаю так, как могу. Насколько мне позволяет мое тело и моя речь. Аминь. Но я хочу всем вам сказать, все мы с вами в какой-то сфере повреждены. И всем нам с вами нужно освобождение на разных уровнях именно от этого духа. Это небес, который живет в тебе, забудь. Это просто влияние общества на твой разум, на твою душу и на твой дух. Ты просто живешь... Родные мои, скажите мне, когда генетический код правильный был внесен на тот остров, о котором я только что говорил, и там эти люди просто приняли то, что им сказал этот пастор или служитель, я не помню кто, евангелист, они просто приняли это за чистую воду и начали делать так. Скажите мне, когда при вот такой славе Божьей люди будут приходить, я вам даю гарантию, они никакого другого Евангелия перенимать не будут. Они будут перенимать именно это. Амин. Скажите мне сейчас, какое Евангелие и силу, и церковь переняли мы? А? Полную мертвячину. Мы с вами переняли рожденная мертвой церковь. Мы переняли мертвое, то, что не имеет жизни. Хотите вы это слышать или нет, я знаю, о чем я говорю. И я хочу правду, я хочу воскреснуть. Я хочу, как те, лучше я пусть буду с кленовым листом на моих бедрах, но воскрешать мертвых, чем буду с галстуком и сидеть мертвым мясом на задней лавочке. Мы с вами должны это определить. Мы с вами должны в это креститься и сказать: Бог. И вы знаете, когда я даже апельсин не смог доесть, я говорю: Бог, исцели мой генетический код духовный. Исцели меня, сделай меня как ты. Почему мы с вами говорим: Бог, я хочу быть похожим на тебя? Да потому что слишком много людей подмешано в тебя. Слишком много учителей, книг, видеокассет, аудиокассет, пророчеств, проповедей подмешано в твой чистый код, который тебе дан неповрежденным. Ты Богом после омытия Его кровью, ты становишься совершенным. Это значит, что тебе ничего не нужно для того, чтобы состояться. Вернее, никто не нужен. Тебе нужен только Бог и Его Слово. Амин. Единственное, что тебе нужно, это Он и Слово. Это все. И это у каждого у нас есть. Без всяких проблем. Когда я родился свыше, я вам уже рассказывал, как я покаялся. Приехал в Америку, думал жить. Завязался с компанией, с бандой. Начались всякие сделки, приколы, машины, там бла-бла, не хочу залазить никуда. Ровно год прошел, 5 аварий. Бог сказал мне: ты мне нужен. Я каюсь, прихожу в церковь, получаю духовное крещение, водное крещение, становлюсь членом церкви, частью церкви. Посещаю молодежное, молитвенное, посещаю все. Школу даже окончил библейскую. Я говорю: Бог, это все? Вы знаете, что мне сразу рассказали, какой Бог. Amen? Тебе сразу после покаяния расскажут, что він робе, что він не робе, куда він ходе, куда він не ходе. Тебе все расскажут. Тебе все, тебя наставят на путь правды. Другими словами, тебя кастрируют и тебя сделают бесплодной. Я понимаю, что слова интересные, но самое главное, чтобы вы смысл понимали. Аминь. Когда ты смысл поймешь, моя миссия закончена. Аминь. Так вот. И мы сидим с вами, 1000 кастратов. ничего не понимая, ничего... И знаете, ну я вам честно скажу, Бог исцеляет эту болезнь. Эйма. Самое главное, это встретиться с Ним. Эйма. Самое главное, это подключиться к чему-то живому. Вот почему кастраты нас ненавидят. Вот почему против нас атака. Потому что бесплодие всегда ненавидит плодоносие. Amen. Плодоносность. Бесплодие, мертвячина, всегда ненавидит жизнь, огонь, славу Божью. Пусть мы странные, но мы уже живые. Amen. И я никому не дам мою свободу, кто покушается на нее. И вы знаете, когда я родился свыше, я сказал Бог, что это все. Господь говорит, нет, но это все, что ты имеешь. Я настолько, я вам уже говорил, я настолько разозлился на Бога, я тогда не знал, я был младенцем во Христе, что я дал ему 2 недели. Вы знаете, я вам честно скажу, Бог по какой-то странной причине любит отвечать на радикальные запросы. Amen. Сделай мне на траве воду. Хорошо. Теперь сделай мне, чтобы на траве сухо было. А на коже мокро. Понимаете, Бог, Он интересный Бог. Он не говорит, ты знаешь вообще, с кем ты разговариваешь. Сейчас как дам, везде мокро будет. Но. Бог говорит, хочешь воду, будет вода. И я по своему безумию, странному, ну тогда я понял, что это, сейчас я понимаю, что это была мудрость. Потому что именно в безумии мудрость. Потому что когда я дал ему 2 недели, я был уверен на 100%, что Бог за 2 недели не отвечает. Мне уже рассказали. Мне уже рассказали, что надо в смирении, надо вот в соплях вот, лежать и ждать Бога, который когда-то вспомнит за тебя бедную вонючую овечку. И, может быть, ответит на твой месседж, когда прослушает его, окей? И мне это надоело. Я говорю, Господь, мой месседж долго уже лежал. Я даю тебе на ответ на мой месседж 2 недели. Странно звучит. Поверьте, это ни в коем случае. Некоторые говорят, ты наглый, ты напыщенный, ты гордый. Поверьте, тогда, я вам это говорю сейчас немножко с шуткой, но тогда это был крик моей жизни, крик моего сердца. Это было что-то, что невозможно. У меня было или-или. У меня было или Бог вот такой, или Бог никакой. А вот это для меня не Бог было. Вот то для меня было не Бог. И с кастратами я не хотел всю свою жизнь проводить. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами должны это понять. Что когда мы с вами покупаем даже животное, и оно обрезанное, знаете, на всю свою жизнь оно никогда не будет иметь котят или щенят или что бы угодно. Оно бесплодное, оно мертвое. Оно проживает свою жизнь, наслаждается жизнью от и до, но никогда внутри себя не имеет плода сеющего. Никогда не имеет внутри себя что-то, что будет жить. И когда я Богу дал 2 недели, по какой-то странной причине, Бог пришел ко мне такой, какой я о нем читал. Поверьте, я тогда не знал пробуждений. Я был еще маленький, когда было таллинское пробуждение. Мой отец в нем был. Он приезжал, рассказывал мне. Я не был в пробуждениях там где-то еще, может, знаете, там в Пенсаколе или где-то еще там есть пробуждение, мощное движение Духа Святого. Я тогда об этом даже не знал. Я тогда просто был вылупившийся птенчик, который читал Библию и который ходил в церковь. И по какой-то странной причине ничего общего не находил между этим и тем. Ничего. Просто не было ничего общего. И я просто говорю, Бог мой, ты можешь меня воскресить? Вот такого, с улицы, и использовать вот так. Господь говорит, могу. И когда через 2 недели пришла слава Божья, на мой дом опустилась, люди переходили через порог. Они переступали через порог. Они падали и раскаивались. Независимо, неверующий человек, верующий человек, деноминация не имела значения. Проходила через дом масса людей. И я наблюдал картину за картиной. Люди переступали порог и не могли находиться в присутствии Божьем. Они падали. Родные мои, я вам честно скажу, что все зависит в твоей жизни от твоего голода и жажды. Вот ты имеешь ровно то, что ты и хочешь. Я вам даю полную гарантию. Мы с вами находимся сейчас в том, до чего мы докричались, до чего мы достучались и за что мы схватились. Если тебе это не нравится, тогда не Бог, а ты должен что-то менять. Когда мы рождаемся, мы имеем все для того, чтобы состояться, чтобы прийти к Богу, принести плод. Мы уже совершенны внутри себя. Мы не совершенны с вами еще как личность, но наш дух никому нельзя давать прикасаться к нему. Вы слышите? И когда мы с вами отдаем наше сокровенное, то, что Бог только что сейчас дал, оно помещается в руки служителей мертвых, которые рождены мертвыми и которые продолжают брать живое и делать из него мертвое. Ведь, родные мои, чтобы что-то стало мертвым, нужно что-то живое убить. Amen. Нужно что-то взять и задушить. Родные мои, я понимаю, что меня в этом штате и вообще меня обзывают самым ненавистным человеком против религии. Sorry. Жизнь такая. Понимаете, потому что я хлебнул этого с хорошей пенкой. И я знаю, что Христос хлебнул это. И я уверен, дорогие мои, выслушающие меня в какой-то степени хлебнули этого. Кто-то в большой степени, кто-то в маленькой, а кто-то продолжает хлебать еще и до сих пор не понимает, что тебя кастрируют, тебя обрезали, тебя сделали мертвым и бесплодным. Ты продолжаешь сидеть в обществе акушеров, которые продолжают работать над тем, чтобы ты никогда не родил. И все, что ты родишь, это автоматически говорится, что это не то и это не от Бога. Родные мои, первое, что тебе скажут и что мне сказали, ты недостоин еще трудиться, плодиться и размножаться. Кто слышал эту фразу, поднимите руку. Ты недостоин то, ты недостоин то, ты недостоин то. Кто ты что, кто ты себя возомнил? Но я хочу вам задать вопрос. У этого яблока есть комплекс неполноценности? Нет, я вам хочу еще раз задать вопрос. У него есть комплекс неполноценности или нет? Можете себе представить, что кому-то удалось убедить яблоко, что оно недостойно делать другие яблони? Я вам серьезно говорю? Раскладываю, как в детском саду. Я думаю, вам понятно, все понятно. Так вот, родные мои, нас с вами взяли что-то чистое, оригинальное, натурально рожденное Богом и убедили в том, что чудес нет, они не для этого времени. Крещение Духом Святым – це от дьявола. То это от сатаны, такого не бывает, того вообще не было. А это на братском совете мы связали, а то, что мы связали, на небе тоже связано. И вот мы сделали генетический код, и все рожденные люди попадают туда и умирают. Но самое страшное, что люди рождаются там, уже мертвыми. Amen. И вот так, родные мои, поколение за поколением нам с вами внедрили. С нас с вами, родные мои, все, что с нами сделали. Кто-то подошел и сказал, цена от Бога. О, ты недостоин. Вот тут быть, недостоин рожать. Гуляй. О, видели? Хорошо. И иногда мама так делает своим деткам, чтобы они покушали. Знаете, без огрызка, без ничего. Но нас с вами кастрировали. С нас с вами выняли то, что должно приносить плод. Родные мои, и как дьяволу это сделать? Яблоко осталось яблоком. Кто-то залез, я вам показываю сейчас наглядно то, что происходит с тобой невидимо внутренне. Кто-то залазит, вычищает и потом складывает тебя назад. Так. где тут попа? Вот. Все. Яблоко абсолютно нормальное. Ну, если вы не знали, чтобы оно разрезанное. Амин. Я бы его поставил. И оно бы ничем бы не отличалось от вот этого. Амин. Но. Но, родные мои. Вот это яблоко. Вот. Оно пришло в церковь. Вот. И там поговорили. Окей? Там поговорили, там сказали, это не то, это не то, ты вообще недостоин, ты никто. И вообще, зачем оно тебе надо? Размножением, плодами, жизнью занимаются вот те, поставленные Богом служителя. Объясните мне, кто-нибудь рукополагал это яблоко приносить плод? А? Кто-нибудь возлагал руки на него и говорил, теперь ты будешь приносить плод? О, родные мои, сейчас трещат твои религиозные мозги, потому что я тебе говорю правду. Потому что когда появляется яблоко с семенем и начинает размножаться, ты становишься опухолью в своей церкви, и тебя надо выкинуть. И у нас выкидывают, меня выкидывали 3 раза из 3 разных церквей, не потому, что я блудил, наркоманил или пил, или что угодно делал. Меня убирали, потому что молодежь начинала слушать то, что я проповедовал. И они говорили, ты злокачественная опухоль на наших служениях. Его не приветствовать, его не принимать, вон. На последнем таком отлучении даже моя жена попала. Мы сидели вместе на служении, не буду говорить где, не буду говорить когда. И нам конкретно вышел пастор перед всей толпой, тыкнул на меня пальцем и сказал, никогда в жизни, чтобы этот человек не стоял за кафедрой. Никогда в жизни, чтобы эта личность не была, даже не появлялась даже в этой церкви. Почему? Да потому что молодежь начала сползаться со всех углов. Та, которой вообще плевать было на Бога. Потому что кто-то начал говорить правду. А правда неприятна. Потому что правда, родные мои, есть правда. И вот таким небольшим наглядным путем я просто объясняю. Давайте прочитаем одно место из Библии. От Иоанна 12 глава. 24 по 26 стих. От Иоанна, 12 глава, с 24 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. Вот мне нравится эта фраза. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Если умрет, вся жизнь сосредоточена, родные мои. Вы знаете, что Иисус сказал? Вся жизнь вот этого яблока заключается не в яблоке. Вся жизнь этого яблока, он говорит, если оно, пшеничное зерно, яблоко, что угодно, вишня, черешня, что угодно возьмите, оно не упадет в землю и не умрет, оно никогда не принесет плод. Аминь? Значит, что Иисус сказал? В то время, когда религия всю жизнь, знаете, свое внимание у нее всегда было на яблоке. Твоя одежда, твоя прическа, твоя жизнь, твоя речь, как ты свято выглядишь, как ты свято поешь, как ты свято стишки рассказываешь, как ты свято молишься и как ты свято гостей в дом принимаешь. Все это сосредоточено на яблоки. В то самое время, что Бог сказал, вся жизнь моя не сосредоточена на этом вообще. Самое главное, вся наша жизнь сосредоточена, родные мои, на вот этом маленьком семени, которого не видно, не слышно. Вот это все, для чего мы с вами существуем на этой земле. Это, родные мои, если я это удалю из тебя, ты никто и ничто, твоя жизнь пуста. Представляете, сколько тысяч христиан уходят в могилу мертвыми, бесплодными и бесполезными. Знаете, почему меня не признают, ненавидят, атакуют и пытаются закрыть мне рот? Ну, у них все равно ничего не получится. Рот только больше становится. Родные мои, потому что я говорю то, что не хочется слышать. Но, родные мои, я говорю то, что нам нужно слышать. Аминь. Нам нужно с вами услышать и понять, что мы имеем без вмешательства людей, дьявола, религии, мы имеем все. Когда мы поймем, что мы созданы Богом вот так, мы ничем с вами не отличаемся от вот этого плода. Мы имеем внешность. Мы созданы красиво. Amen? И я понимаю, что, ну, представьте, мы с вами начали одеваться. Сначала аж так не было. Вы понимаете, да? Адам и Ева, они были наги, они не стеснялись никого, потому что стыд – это есть продукт плоти, нам стыдно. Я понимаю, что это надо делать. Знаете почему? Наши разумы отравлены. Вы понимаете? Представляете, сейчас это яблоко мы сейчас оденем в штаны. Вам смешно, да? Представляете, как Богу смешно? Родные мои, вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Вы вообще понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы созданы с вами совершенно. Никто, кроме Духа Святого, не имеет никакого права вмешиваться в тебя. А как Дух Святой вмешивается? Твой Дух, который рожденный свыше, он чувствует, от кого потреблять, а от кому закрыться. Амин? Книгу открыл, ты говоришь, эта книга питает мой дух, я расту. Эта книга, она меня в рабство заводит. Она мне законы, рамки ставит. Она меня обрезает и уничтожает. Родные мои, и религия что делает? Она всю жизнь пытается сделать, приукрасить это. Одеть, обуть, научить правильно выглядеть в то самое время, что мы в глазах Бога. Я не хочу сейчас вам объяснять теории и темы. Я хочу вам объяснить, что мы ходим не перед друг другом. Амин. Друг друга мы должны с вами любить и принимать, независимо, какой ты фрукт, с какого дерева, все равно. Любой фрукт, любой виноград, какие бы я фрукты здесь ни положил, они сотворены совершенно. Амин. Они без вмешательства человека, они сотворены совершенно. И Бог, мы ходим перед Ним. И я хочу дать тебе откровение. В Его глазах я совершенный. Вы слышите меня? В Его глазах ты совершенна. Мы с вами все это делаем, чтобы удовлетворить тех, которые вокруг нас. Мы с вами натягиваем, начищаемся, знаете, делаем что угодно, чтобы выглядеть красиво перед людьми вокруг. Мы с вами все это делаем, чтобы понравиться тем, родные мои, но ты сотворен в своем оригинале, красавица и красавца. Ты в глазах Божьих не имеешь никакого изъяна после рождения свыше. До рождения свыше, да, никакого изъяна. Это вам кажется, у меня нос не туда, у меня глаз не туда, у меня уши там торчат. Я вам честно скажу, а Богу нравятся такие уши. Аминь. Ты просто научись видеть во всем красоту. В своем курносом носе, в своих веснушках. Я вам серьезно говорю, родные мои, то, что ты ненавидишь, кто-то мечтает об этом. Кто-то не любит такие волосы. Ты скажешь, так кто может мечтать о лысине? Я вам честно скажу, тех, кто постригаются по жизни, они мечтают облысеть. Я вам серьезно говорю, лысым людям это одно удовольствие. Я смотрю, думаю, лысый везет. Он Свет, я говорю, слушай, Свет, я говорю, у некоторых мужиков есть комплекс неполноценности, он начинает лысеть, у него, знаете, здесь пробел, а здесь много волос, и все, что здесь, начинает переезжать сюда. и заклеиваться, окей? И поэтому, когда кто-то тряснет, там такая шапка, знаете, как шлем открылся, как этот, как он называется этот, кумпол, знаете, такой, как называется вот эта крышка у танка, Дим, как она называется? Люк, да, во, люк, я его всегда люком называю, знаете, и там кто-то тряснет или там нагнется где-то, и ты смотришь, люк открылся. Родной мой, сбрей все и наслаждайся. Amen. Забудь за люк. И мы вот с вами, родные мои, я говорю Свете, слушай, если вот кто-то там лысеет, там, знаешь, люки себе выращивают, я говорю, если я облысею, да я только Бога прославлю. Я настолько не люблю волосы, мне настолько нравится, знаете, чтобы все было коротенько, чтобы, когда я умываюсь, заодно и голову помыть, знаете, ну вот такое дело. И поэтому просто благодарите Бога, потому что лысые экономят время на личной гигиене, потому что ему не надо шампунь от перхоти, ему не надо шампунь там для волос всяких, всяких. Ты просто умылся и все. И пошел на работу. Поэтому, родные мои, забудьте вот эти комплексы неполноценностей. Вы в глазах Божьих совершенны. Вы в глазах Божьих любимы. Вы в глазах Божьих созданы, как Он хотел вас создать. Ну и что, что ты не яблоко, а апельсин? Ну и что? Зато ты красивее смотришься. Понимаешь? Иисус говорит, что ученики его просили: Иисус, останься. А он об этом говорил: родные, вы не понимаете. Я должен уйти. То есть, что Иисус должен сделать? Он должен был умереть за нас. Это был его план. И он говорит: самое главное во мне — это не мое служение. Вы здесь сейчас наслаждаетесь. Вы сейчас креститесь Духом Святым. Мертвые воскресают. Там, знаете, слепые видят, глухие слышат, немые говорят. Он говорит: вы наслаждаетесь этим на земле. Но у меня есть что-то, что я должен отдать. И это будет повторяться всю жизнь. Вы слышите меня? И вот чего хочет религия тебя решить, это твоего будущего. Вы слышите меня, дорогие? Поверьте мне, я ни в коем случае никогда не говорю о людях. Я ненавижу дух, я люблю людей. И всех людей, как бы они ни выглядели, как бы они ни выражались, я всех принимаю. Потому что, родные мои, я этот закон выучил. У Бога нет уродов. Мы просто делаем уродов из людей. Но нам нужно взять этого брата или сестру, или эту семью, и привести их в нормальный порядок. И дать им общаться с Богом. И чтобы Бог им открыл, каким им быть. И вот поэтому, как я не покушаюсь на то, как выглядишь ты. Ты не имеешь никакого покушаться, как выгляжу я. И не только выгляжу, общаюсь, проповедую, хожу, говорю, живу. Это моя жизнь. Родные мои, когда вы выучите, что это ваша жизнь, и никто не имеет права лазить внутри и выколупывать все из вас самое ценное. Родные мои, что я сейчас делаю? Я сейчас, прямо здесь на сцене, сею. И то, что я сею, останется даже после смерти моей. Потому что эти темы, эти проповеди, они идут, они перепечатываются, они пишутся, они штампуются, они едут. И поэтому невозможно остановить. И мы с вами должны понять, что что-то мы должны до конца своей жизни достичь, что можно посеять в будущее. Amen. Что когда бы ты ушел, да, мы с вами сеем детей, родные мои, это хорошо, я уйду, мои детки останутся, но это наше плотское сеяние, amen? Что ты сеешь в дух, что будет расти, жить? Да я никто. А ты знаешь, кто это тебе сказал? О, родные мои, религия. Да я уже стара. Знаешь, кто это тебе сказал? Родные мои, я вам честно скажу, мы с вами настолько отравлены, что во время того, как я тебе говорю эту тему, отрава продолжает работать. Но я верю, мы здесь не просто так на этой земле. Amen. Я верю, родные мои, я понимаю, что у нас с вами займет долгое время, чтобы донести до нашего общества правду. Но я готов, как вы, посвятить всю мою жизнь до конца, чтобы моя нация воскресла. Вы слышите? Я готов все посвятить. Я не знаю, кто со мной, насколько надолго, но я и моя жена, мы сделали это посвящение. И мы сказали: Бог, пусть я во время этого буду раскромсанный, порезанный, подолбанный, знаете, там, разрезанный, что угодно. Но самое главное, вот, Господь, вот это то, что я хочу. Вот это мое сосредоточение. Пусть я выгляжу сейчас странно, пусть меня там, знаете, сверху там, знаете, почистили. Пусть мое, знаете, пусть мой вид не напоминает вот этот вид. Но моя цель – это семя. Это чтобы, родные мои, вынести наружу, что во мне. И я вам скажу, дорогие мои, если вы исцелитесь и получите освобождение хотя бы частично от религии, вы начнете видеть, как то, что внутри вас, начнет выходить. То, что внутри вас, родные мои, то, что внутри вас, не сосредотачивайтесь на этом. Это хорошо. Ты скажешь: я не буду выглядеть правильно перед людьми. Не имеет значения. Самое главное – достичь плода. Самое главное – достичь того, для чего мы рождены. Родные мои, и в каждом из вас положено внутрь какое-то богатство, ценность, которую кто-то хочет абортировать, которую дьявол хочет зажать и сказать тебе: кто ты? Ты никто. Все, что тебе надо – рожать детей, жарить рыбу и сидеть дома. Вот это твое призвание – ходить в тапочках. И вы понимаете, и вот этот имидж нашей жизни – и только вот кто-то это может делать. Родные мои, каждый имеет внутри себя плод. Вы слышите меня? Каждый из вас. Моя цель на этой земле – реформировать личность. Я, может, не проповедую много о других темах. Я могу об этом говорить, но это не моя цель. Моя цель – поднять тебя, чтобы ты реформировался и понял, что нет яблок с семенами, а других без семян. Это дьявол делает. Все яблоки на всей яблоне с семенами. Все яблоки могут плодиться. Все яблоки могут размножаться. Все мы можем давать Богу плод и оставить что-то в вечности. Амин? Все, родные мои. Иисус сказал: я есть лоза, а вы ветви. Вы во мне. И если вы находитесь со мною, я своими словами говорю, то вы принесете множество плода. Мы с вами приносим, мы на лозе, мы с вами приносим плод, Amen, который продолжает сеяться. Мертвое всегда рождает мертвое, родные мои. Иисус говорил: слепое всегда поведет слепого в яму. О, Иисус, это единственное, что религия не может сделать. Они могут создать, знаете, сейчас генетики научились создавать, они научились даже вырастить материю человека, то есть тело могут размножить, но они не могут в дух вложить в него. Я видел, как люди могут клонировать части тела, то есть делать дупликат частей тела. Но вы знаете, почему до сих пор клонирование не может войти в силу? Знаете почему? Все могут клонировать сейчас. Все. Кроме одной единственной части тела. Кто скажет, какая это? Мозг. Никто не может клонировать мозг. Никто не может достичь, как мозг работает, как его завести, что это вообще такое. Вот это желе в голове. Мы можем сделать руку, можем сделать кость, нет проблем, клонируется, уже там показывали, там овечку даже сделали, склонировали, видели, да, там всякое такое, там потом это запретили. Потому что дух жизни человеческой никто не может вложить. Животное можно склонировать, клонируют яблоки, клонируют все, знаете, всякое-всякое, сделали хороший плод, и они клонируют его, чтобы он был всегда хорошим. Но человека невозможно склонировать, почему? Потому что вдыхает дух жизни только Бог. Смотрите, как был сотворен человек. Почему клонирование никогда не получится? Я вам сейчас объясню. Бытие 2.7. Бытие 2 глава 7 стих. Я буду закругляться. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Создал из праха земного. Бог сделал его. Все остальные животные были сотворены. Родные мои. Они были сотворены сразу живыми. Человек был сотворен мертвым. Вы слышите меня? Человек был создан мертвым. Почему? Потому что он не животное. Потому что он не от обезьяны. Потому что кто-то должен вдохнуть в него свой дух. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Бог создал и вдохнул». Вы взяли для себя что-то. Я не хочу вас долго держать. Воздайте славу Богу. Я хочу вам сказать, не дайте никому никогда доказать вам, что вы никто, ничто и ничего ни в своей жизни не сделаете. Я как раз и хочу доказать вам, как пастор, что каждый из вас имеет внутри себя семя, и мы его оттуда достанем. Аминь. Мы его достанем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.